Лорд Сайфер повел их в темноту, в глубину подземелья скалы. Из кабинета гроссмейстера они спустились по тайной лестнице, о существовании которой Захариил не подозревал. И все же она показалась ему мучительно знакомой. Как он ни пытался, он не мог объяснить это ощущение. Чем сильнее он старался сосредоточиться на этой мысли, тем сильнее становилась головная боль. Наконец, он отказался от своих попыток из опасений нарушить концентрацию психических сил. Лестница вывела их в помещение с низким потолком, которое служило местом для собраний в древние времена. А теперь в его стенах появились новые проемы, ведущие в узкие проходы из закаленного пермобетона. Лорд Сайфер уверенно шагал по слабо освещенным переходам, уводя их все глубже в лабиринт, который не укладывался даже в генетически улучшенную память Захариила. Они спускались все глубже и глубже, в самое сердце горы, пока Захариилу не стало казаться, что прошло уже несколько часов. По его представлениям, они были не менее чем в километре от поверхности земли, когда лорд Сайфер свернул в узкий сводчатый коридор, упирающийся в высокую дверь. Захариил с удивлением отметил, что дверь, обитая адамантием, была вставлена в весьма мощную раму. Любое орудие, способное пробить такую преграду, уничтожило бы все, что находилось по ту сторону двери. Лорд Сайфер остановился у этой двери и достал из складок одежды электронный ключ необычной формы. Кинув на Захариила очередной злобный взгляд, он приложил ключ к гнезду и нажал активатор. Хорошо смазанные засовы ушли в раму, и дверь бесшумно отворилась. За ней оказалась вытянутая в высоту восьмиугольная библиотека. Уставленные книгами полки вдоль всех стен поднимались к сводчатому потолку приблизительно на 50 метров. Длинные узкие светящиеся полосы, вмонтированные в каждый из восьми углов, наполняли комнату призрачным светом. Здесь пахло озоном и машинным маслом. Высоко на стенах Захариил заметил четырех логосервиторов, которые прицепились к поверхности паучьими лапками и замерли в равнодушном ожидании, поблескивая на Астарта с маленькими красными огоньками глаз. Пол библиотеки, как заметил Захариил, уходящий вперед шагов на 30, был устлан толстыми коврами, вероятно, для того, чтобы преградить путь холоду подземелья. Тяжелые столы, расставленные по залу, были беспорядочно завалены стопками книг и пыльных старинных свитков. Еще больше книг грудами валялись на полу, между столами и даже под ними. Их было так много, что Астартес, опасаясь наступить на ветхие фолианты, замерли у порога. Душный воздух библиотеки, казалось, стал плотным от вековой пыли. Единственным звуком было тихое урчание сервомоторов, доносящееся со стен. Невидимые потоки энергии, слабой, но вполне ощутимой, проникали в мозг библиария ледяными щупальцами. Он набрал в грудь воздуха и нарушил мертвую тишину. «Лютер, мой лорд, ты здесь?» В тени кресла с высокой спинкой кто-то шевельнулся, и на фоне серебристо-голубого сияния Захариил увидел голову и плечи. «Захариил!» — откликнулся Лютер. Голос звучал грубовато, словно Лютер устал от долгих усилий. «Ты не должен был сюда входить!» «Лорд Сайфер!» Дистанцируясь от остальных Астартес, осторожно шагнул вперед. «Я прошу прощения, мой лорд», — заговорил он, склонив голову. «Они не посчитались твоим желанием». Захариил уперся взглядом в спину лорда Сайфера. «Сейчас не время считаться с желаниями», — выпалил он. «Пришло время кризиса, мой лорд. Калибан стоит на грани катастрофы. Легион должен вмешаться, иначе все погибнет». Лютер медленно поднялся с кресла и вышел на свет. Вокруг его глаз появились черные тени, щеки запали, как после тяжелой болезни, а на запястьях, ладонях и даже на горле виднелись чернильные пятна. Правитель Калибана помолчал, рассматривая фигуры Астартес за спиной Захариила. «Магистр Ремиил», — произнес он, — «это не сон, я думал, ты давно умер». «Я продолжаю преследовать своих врагов, мой лорд», — с легкой улыбкой ответил магистр. «Рад это слышать», — сказал Лютер, но тотчас нахмурился. «Но я вижу тебя в компании мятежников», — он указал на Сара Давиила. «Неужели ты теперь считаешь своим врагом меня?» Ремиил не дрогнул перед таким обвинением. «Ни один верный сын Калибана не может быть моим врагом», — сдержанно ответил он. «Мой лорд», — сочувственно произнес Захариил, — «когда ты в последний раз ел и пил?» Астартес могли целыми неделями обходиться минимальным количеством пищи, но Захариил знал, что организм Лютера не получил такой способности. Глядя на правителя Калибана, можно было подумать, что он постился не одну неделю. Лютер проигнорировал его вопрос. «Что же происходит, братья?» — спросил он уже более привычным властным голосом. «Секрет открыт», — хмуро заговорил Израфаил. «По всей северной чаще распространился слух о сговоре имперцев с колдунами. Волнения вышли из-под контроля, и чиновники администратума возмущены». Во взгляде Лютера вспыхнул гнев. «С чего началось распространение слухов?» — сердито спросил он. «Я приказал хранить этот секрет. Кто виноват?» Захарил сделал глубокий вдох и шагнул вперед. «Я», — мрачно признался он, — «это моя вина». Его заявление ошеломило Лютера. «Ты?» — недоверчиво переспросил он. «Но почему?» Все взгляды обратились на Захариева. Высоко подняв голову, он рассказал обо всем, что видел в северной чаще. Лютер молча выслушал, и его лицо с каждым мгновением становилось все мрачнее. Он даже не отреагировал на сообщение о заключении перемирия с мятежниками, хотя и Астилян, и Израфаил при этом известии вспыхнули от ярости. В заключение Захариил повторил недавние новости из города. «Ситуация балансирует на лезвии ножа, мой лорд», — сказал он. «Если мы нанесем быстрый удар, мы еще сумеем овладеть положением». «Нет, не сумеем», — печально возразил Лютер. Он уныло покачал головой. «Слишком поздно». «Я не виню тебя, брат, за то, что ты сделал, но пути назад нет. Калибан обречен». Все потрясенно молчали, а Лютер, развернувшись, подошел к одному из массивных столов. Склонившись над старинным пергаментным фолиантом, он кончиками пальцев стал перелистывать плотные пожелтевшие страницы. Захариил, проследив за руками Лютера, вдруг увидел, что чернильные пятна на самом деле были какими-то геометрическими символами. Холод сковал его затылок. «Знаете, а ведь они хотели, чтобы я его убил», — негромко заговорил Лютер. «Я до сих пор слышу их голоса, словно это было вчера». Захариил недоуменно нахмурился. «Убил кого, мой лорд?» Правитель Калибана поднял взгляд от книги. «Джонсона, конечно. Кого же еще?» — ответил он. «В тот раз мы добрались до самой глухой части, северной чащи, и так далеко углубились в лес, что целую неделю не видели солнца. К тому времени мы уже убили двух чудовищ и потеряли Сара Лютиила. Почти все были ранены и страдали от лихорадки, но тем не менее двигались вперед», — он слегка улыбнулся. «Никто еще не забирался в эту глушь, а мы все жаждали славы». Взгляд Лютера затуманил нахлынувшие воспоминания. «К середине дня мы подошли к ручью», — продолжил он свой рассказ. «Это лучшая приманка для хищников, но наши бутылки для воды опустели, и мы решили рискнуть. Я остался на страже, в седле и с пистолетом наготове. А в следующий момент рядом с нами вдруг появился мальчик. Он вышел к нам из леса совершенно бесшумно». Правитель Калибана невесело усмехнулся. «Первое мгновение мы просто уставились на него. Мне кажется, всем нам почудилось, что это какое-то видение, вызванное лихорадкой. Он был нагим, как новорожденный младенец. В золотых волосах запутались мелкие веточки и листья, а глаза...» Лютер покачал головой. Его взгляд был холодным и сосредоточенным, как у волка, и в нем не было и тени страха. Сар Адриил заглянул в его глаза и внезапно стал бледным, словно простыня. У него и у Сара Джавиила руки были заняты бутылями. Друзья не могли себя защитить. «Убей его!» — крикнул мне Адриил. И я никогда не видел, чтобы он был так сильно напуган. «И я почти сделал это», — признался Лютер. «Братья, вам не понять, насколько я был близок к тому, чтобы выстрелить. Я знал, о чем подумал сар Адриил. Мы находились не меньше, чем в 100 лигах от ближайшей деревни, в самом опасном районе Калибана. А на теле этого мальчика, едва достигавшего моего стремени, не было ни единой отметины. Он не мог выжить в этой чаще. Это было абсолютно невозможно. Помню, я подумал, что это один из монстров», — сказал Лютер со слезами на глазах. «А кто еще мог здесь обитать?» И я поднял пистолет и стал прицеливаться. Надо было сделать всего один выстрел в голову, и все было бы кончено. Мой палец уже нажимал на спусковой крючок, когда мальчик повернулся и посмотрел в мою сторону. Он не дрогнул при виде оружия, да из чего бы. Он и представления не имел, что это такое. Лютер судорожно вздохнул. И вот тогда я осознал, что собираюсь делать, и мне стало стыдно. Я бросил пистолет на землю. По щекам Лютера потекли слезы. Захарил, обернувшись к Астиляну и Ремиилу, увидел, что братья Астартес также потрясены рассказом Лютера, как и он сам. Он попытался что-то сказать, но первым заговорил Ремиил. «Нет ничего постыдного в том, чтобы пощадить невинного», — мягко заметил старый мастер. «Но он не был невинным», — вскричал Лютер. «Он знал!» Джонсон с самого начала знал о существовании зла и пролил реки крови, чтобы скрыть это от нас». Захарил вздрогнул от прозвеневшей в голосе Лютера страсти. «Ты не можешь быть в этом абсолютно уверен, мой лорд», — осторожно возразил он. «А зачем тогда он спровоцировал войну против рыцарей Волка, а потом всех их уничтожил? Зачем забрал их книги?» Он схватил со стола старинный фолиант и взмахнул им перед Захариилом. «Почему он скрывал их от наших глаз? Да потому что они могли поведать о заражении планеты злом. Лев Эль Джонсон сделал все возможное, чтобы заставить замолчать тех, кто знал слишком много. А с появлением Императора все стало еще хуже». «Хватит!» — крикнул брат Библиарий Израфаил. «Я не позволю порочить нашего примарха, и тем более Императора». В голове Захариила возникла такая внезапная и сильная боль, что он едва не лишился сознания. Он застонал, прижал руки к вискам, пытаясь прогнать боль, а обернувшись, увидел, что Израфаил, стиснув кулаки, стоит отдельно от остальных. Сбоку от него замер магистр ордена Астелян. Он переводил взгляд с Лютера на Израфаила, словно не зная, кому верить. Пол под ногами Захариила качнулся, ситуация выходила из-под контроля. Он никак не думал, что дело дойдет до открытого противостояния. «Но не всех заставили молчать», — возразил он. «А как же Немиил? Как же я? Мы были последними, кто говорил с лордом Сартаной, и с нами ничего не случилось. Брат Немиил, вполне вероятно, навеки остался лежать в каком-нибудь отдаленном мире», — мрачно сказал Лютер. «А ты оказался здесь, в ссылке на планете, которая скоро будет предана огню». Его голос стал громче, а в глазах сверкнуло пламя. «Неужели ты не понимаешь? Джонсон знает, что Империум когда-нибудь окончательно погубит Калибан. Вот поэтому все мы и оказались здесь. Он не простил нас, брат, и послал сюда, обрекая на смерть». «Ни слова больше!» — взревел Израфаил. Вокруг его головы миниатюрными молниями заметались разряды психической энергии. «Мой лорд, ты нездоров и не в состоянии руководить миром!» Он повернулся к Захариилу. «Именем примарха и для блага легиона ты должен принять командование и приказать Лютеру немедленно отправиться в Апотекариум». «Поздно плести интриги, тиранец», — отрезал Лютер. Он отшвырнул книгу и, сверкая темными глазами, обошел стол. «Ты ведь теперь знаешь правду, верно, Захариил?» По комнате пронесся невидимый вихрь психической энергии. Мысли Захариила бешено заметались. Он посмотрел на магистра Ремиила и Сара Давиила, стоявших между двумя могучими воинами. Внезапно сквозь сгущающуюся пелену боли пробилась мысль. «Это ошибка, мой лорд!» — воскликнул он. «Сар Давиил!» — крикнул он рыцарю. «Твой товарищ, который читал эти же книги, кто это и где он сейчас?» Давиил мрачно взглянул на Библиария. «Его звали Ульент», — ответил он. «Он пропал в тот самый день, когда на Калибан прибыл Император, и больше я его не видел». Мозг Захариила пронзил раскаленный кинжал боли. Он вскрикнул, прижимая ладони к вискам. Ему казалось, что в голове прорвалась какая-то плотина, и наружу выплеснулся поток запертых воспоминаний. Темнота, руки, закованные в броню, хватают его и поднимают на ноги. Голос Израфаила из темноты. «Заговор провалился, и с мятежником работают дознаватели. Скоро мы узнаем имена всех, кто задумал причинить нам зло, и тогда разберемся с ними». Еще один голос. «Это брат Мидрис. Расскажи нам все, не пропуская ни единой мелочи, иначе это плохо для тебя закончится. Начни с того, как ты узнал о планах брата Ульента». «Брат Ульент? Вот как его зовут, я даже этого не знал». На самом деле он знал, он видел его в потайной комнате под круглым кабинетом. Это Немиил уговорил его прийти на собрание заговорщиков. Он вспомнил людей в белых стихарях с опущенными капюшонами. Они говорили об убийстве императора человечества. «Империуму нельзя доверять. Нам известно, что они хотят нас поработить, а наш мир использовать в своих целях». Он вспомнил и окутанную сиянием фигуру в дверях пыточной камеры. Это лицо испускало такой сильный свет, что невозможно было смотреть. И голос императора человечества накатился океанской волной. «Присмотри за ним, но позаботься, чтобы он ничего не помнил. Нельзя допустить никаких разногласий внутри легиона. Мы должны быть едины, иначе проиграем». Рухнули последние обломки психического барьера, и Захариил, дрожа всем телом, упал на колени. Израфаил и Лютер молчали, и все взгляды были прикованы к нему. Кроме невыносимой боли, он ощущал еще и мучительное чувство предательства. Захариил обернулся к Израфаилу. «Ты вторгся в мой разум, брат», — едва слышным шепотом произнес он. «Конечно», — совершенно невозмутимо ответил Израфаил, — Император лично отдал приказ. Я думаю, ты поступил бы так же». «Неужели он просто не мог мне поверить?» — воскликнул Захариил. «Разве недостаточно моей клятвы? Или ему неизвестно, что такое честь?» «Честь тут абсолютно ни при чем», — резко возразил Израфаил. «Мы его Астартес, Захариил, и не нам обсуждать его приказы». «Вот тут ты ошибаешься, тиранец», — вмешался магистр Ремиил. «Возможно, твой народ способен жить в рабстве, но мы — никогда». Выброс психической энергии Захариил ощутил за мгновение до того, как Израфаил нанес удар. Время остановилось, и казалось, все произошло одновременно. Израфаил с яростным криком повернулся в сторону магистра Ремиила и взметнул одетой в латную рукавицу рукой. Из пальцев библиария вырвались тонкие нити ослепительно-белого света, но Сардавиил уже рванулся вперед и встал между Израфаилом и Ремиилом. Взрыв психической энергии ударил его в грудь, опалив плоть и воспламенив одежду. Лютер выкрикнул приказ, и Захариил ощутил, как его тело начало двигаться раньше, чем мозг успел осознать услышанное слово. Он вскочил на ноги и направил свои мысли в колпак психической защиты доспехов. Устройство гасителей предусматривало не только самозащиту, но и противодействие психическим зарядам других псайкеров, находящихся на определенном расстоянии. Захариил направил свою силу на брата Израфаила, и энергия библиария иссякла. В то же самое мгновение к Израфаилу с пистолетом в руке подскочил магистр ордена Астелян. Но справиться с главным библиарием оказалось не так просто. Израфаил пригнулся, уклоняясь от удара рукоятки лазерного пистолета, и взмахнул рукой. Кончики его пальцев, казалось, лишь слегка скользнули по нагруднику Астеляна. Но Захариил уловил психический разряд, который отшвырнул магистра ордена в его сторону. Захариил едва успел увернуться. Но его концентрация на психической защите на долю секунды ослабела. Этого промаха вполне хватило Израфаилу. Он с громким криком поднял обе руки и обрушил смертоносный поток энергии на Лютера. Заряд окатил Захариила горячей волной воздуха и ударил в грудь Лютера. Но рыцарь не сгорел. Символы на его теле вдруг вспыхнули ледяным холодным сиянием и защитили тело от бушующего потока. Захариил увидел, как Лютер, по волчьи оскалив зубы, произнес одно единственное слово. Звук поразил Захариила ударом молота. В ушах и уголках глаз вспыхнула обжигающая боль, и он отпрянул назад. Израфаил тоже испытал на себе удар. Из его глаз и ушей брызнула кровь. Он отступил на пару шагов, а потом в грудь ударила плазма. Глаза библиария широко распахнулись. В нагруднике доспехов образовался кратер величиной с ладонь с оплавленными краями. Израфаил покачнулся, его губы шевельнулись, словно он хотел что-то сказать, но только бессильно опустился на колени, а потом упал на пол. Захариил повернулся в ту сторону, откуда был произведен выстрел. Лорд Сайфер, медленно опуская плазменный пистолет, с тревогой посмотрел на Лютера. «Ты не пострадал, мой лорд?» — спросил он. Лютер ему не ответил. От всех гексаграмм, начертанных на его теле, еще поднимались струйки дыма. «Что с Саром Давиилом?» — спросил Лютер. Магистр Ремиил уже стоял на коленях рядом с почерневшим телом старого рыцаря. «Ушел в залы славы», — тихо сказал он. Захариил оторвал взгляд от лорда Сайфера и повернулся к Израфаилу. Рана в его груди была ужасной, но библиарий с удивлением заметил, что датчик системы жизненных показателей еще не погас. «Израфаил еще жив, мой лорд», — сообщил Захариил. «Как мы с ним поступим?» Лорд Сайфер, все еще с пистолетом в руке, шагнул к телу поверженного главного библиария. Но суровый взгляд Лютера заставил его остановиться. «Вызови пару сервиторов, и пусть они доставят его в апотекариум», — приказал Лютер. «Как только он немного поправится, мы переведем его в одну из камер башни ангелов и попробуем убедить в том, что он ошибается». После этого Лютер повернулся к Астеляну. «Боевые группы готовы?» Магистр ордена уверенно кивнул. «Все готово, мой лорд. Тогда вот тебе первый приказ. Арестуй генерала Мартенна и Магаса Боск, а также старших чиновников администратума», — сказал правитель Калибана. «По возможности сохрани им жизнь, но сделай все, чтобы их изолировать. С этого момента Калибан снова станет свободным миром». Астелян нерешительно переминался. Захариил видел отразившуюся в его глазах борьбу, но преданность Лютеру все же одержала верх над многолетним бездумным повиновением. «Все будет исполнено», — после паузы ответил Астелян. Магистр Ремиил с трудом поднялся на ноги. Не скрывая бегущих по лицу слез, он подошел к Лютеру. «Рыцарь из прошлого вернулся», — натреснутым от волнения голосом произнес он. Затем схватил Лютера за руки и провозгласил: «Перед нами избавитель Калибана».